Отведенный мне грот был немного пошире, чем у него, и имел террасу, расположенную прямо над палаточным городком. Было всего лишь 11 вечера, но в городке стояла полная тишина. Оттуда не доносилось музыки. Почти никто не ходил из палатки в палатку. Я налил Винсану Гленфиттиха, купленного в магазине Duty Free мадридского аэропорта. Я как-то ждал, что он сам начнет разговор, но он лишь молча подливал себе виски и вертел в пальцах стакан. На вопрос, как подвигается его работа, он отвечал неохотно и односложно. Он еще больше похудел. В конце концов, я с горя заговорил о себе, то есть об Эстер. По-моему, больше ничего достойного упоминания в моей жизни за последние месяцы не произошло. Еще я купил новую автоматическую поливальную систему, но распространяться по этому поводу было выше моих сил. Он попросил рассказать ему еще об Эстер, что я и исполнил с непритворным удовольствием. Его лицо понемногу прояснялось, он сказал, что рад за меня, и чувствовал, что это искренне. Взаимная привязанность у мужчин – тяжелая штука. Она не находит конкретного воплощения, это что-то нереальное, нежное, но всегда немного болезненное. Минут через 10 он ушел, так ничего и не рассказав о своей жизни. Я растянулся на кровати и стал размышлять в темноте о психологической стратегии пророка. Я не вполне ее понимал. Уж не собирается ли он предоставить мне одну из адепток для сексуального развлечения? Наверное, он пребывал в сомнении. Вряд ли у него был большой опыт в обращении с випами. В подобной перспективе я отнесся спокойно. Еще утром мы занимались любовью с Эстер дольше и упоительнее, чем обычно. И мне совершенно не хотелось другой женщины. Не уверен даже, что при необходимости я сумел бы проявить к ней интерес. Обычно считается, что мужчина — это член на ножках, способный трахнуть любую тёлку, лишь бы та была достаточно соблазнительна. И что всяческие чувства тут абсолютно ни при чем. Портрет в общем и целом справедлив, но все-таки немного утрирован. Конечно, Сьюзан великолепна, но глядя, как она сосет член пророка, я не испытывал ни выброса адреналина, ни приступа обезьяньей ревности. Применительно ко мне эффект достигнут не был. Я вообще чувствовал себя необычно спокойным. Я проснулся в 5 утра незадолго до рассвета и энергично привел себя в порядок, завершив туалет ледяным душем. У меня возникло необъяснимое, а впрочем, как выяснилось, обманчивое, ощущение, что впереди решающий день. Я сварил себе черный кофе и выпил его на террасе, глядя, как просыпается палаточный лагерь. Несколько адептов направлялись к общественным туалетам. Каменистая равнина в свете зари казалась темно-красной. Далеко на востоке виднелась металлическая ограда. Участок выделенной секте был никак не меньше 10 гектаров. Пройдя несколько метров вниз по извилистой тропе, я вдруг увидел Винсана и Сьюзан. Они стояли на площадке, где мы накануне оставили микроавтобус. И между ними происходил весьма бурный разговор. Винсан размахивал руками и, казалось, в чем-то ее убеждал. Но говорил тихо. До меня не доносилось ни слова. Она глядела на него спокойно, абсолютно бесстрастно. Повернув голову, она заметила, что я на них смотрю, и тронула Винсана за плечо, чтобы он замолчал. Я задумчиво повернул обратно в свой грот. Мне казалось, что Винсан сделал крайне неудачный выбор. Эта девушка с прозрачными глазами, казалось, не ведающими смущения, и здоровым атлетичным телом юной спортсменки-протестантки, от природы имела склонность к фанатизму. Ее с равным успехом можно было представить себе в рядах и какого-нибудь радикального евангелийского движения, и группки Deep Ecology. При нынешних обстоятельствах она была душой и телом предана пророку. И ничто не могло убедить ее нарушить обет сексуального служения ему одному. И тут я понял, почему никогда не описывал сектантов в своих скетчах. Легко иронизировать над человеческими существами, видеть в них бурлескных роботов, откуда ими движет банальная алчность или вожделение, когда же, напротив, создается впечатление, что их одушевляет глубокая вера, нечто, выходящее за рамки инстинкта выживания, механизм дает сбой, и смех в принципе невозможен. Адепты, вновь облаченные в белые туники, один за другим выходили из палаток, направляясь к углублению в основании отвесной скалы, служившему входом в огромный естественный грот, где проходило обучение. Мне показалось, что многие палатки пустуют. И действительно, несколько минут спустя, беседуя с копом, я узнал, что в этом году на зимнюю школу приехали всего 300 человек. Для движения, насчитывающего, как он утверждал, 80 тысяч сторонников по всему миру, не густо. Он объяснил такой провал слишком высоким уровнем лекций Мицкевича. Для людей это вся китайская грамота. Школа предназначена для широкого круга. И лучше бы было делать упор на более простые эмоции, объединяющие людей. Но пророк совершенно одержим наукой, с горечью заключил он. Меня удивила его откровенность. Недоверие, с которым относился ко мне во время школы в Зворке, похоже, испарилось. Или же он ищет во мне союзника. Наверное, ему сказали, или он сам понял, что я VIP первостепенной важности. Что мне, быть может, суждено сыграть какую-то роль в организации, или даже влиять на решения, принимаемые пророком. Он явно не состоял в добрых отношениях с ученым. Тот считал его чем-то вроде фельдфебеля, годного лишь на то, чтобы следить за порядком, да наладить поставку провизии. Юморист никогда не участвовал в их перепалках, порой весьма язвительных. Держался в стороне, иронизировал, целиком полагаясь на личные отношения с пророком. Первая лекция начиналась в 8 утра. Сегодня ее читал как раз Мицкевич, и называлась она «Человеческое существо». Материя и информация. Глядя, как он поднимается на кафедру, сухопарый, серьезный, со стопкой листков в руке, я подумал, что он и в самом деле был бы абсолютно уместен на каком-нибудь студенческом семинаре третьей ступени. Но здесь это уже менее очевидно. Он торопливо поприветствовал аудиторию и сразу приступил к изложению материала. Никакой оглядки на публику, ни грана юмора, и тем более ни малейшей попытки пробудить какие-нибудь коллективные эмоции. Хоть какое-то человеческое или религиозное чувство. Только знания в чистом виде. Посвятив полчаса генетическому коду, в настоящее время прекрасно изученному, и модальностям, пока еще плохо известным, его проявления в белковом синтезе, он, однако, прибегнул к небольшому сценическому эффекту. Двое ассистентов принесли и с некоторым усилием водрузили перед ним на стол пластиковый контейнер размером с мешок цемента. Контейнер состоял из расположенных рядом прозрачных пакетов различной величины, содержавших химические вещества. Самый большой, намного больше остальных, был заполнен водой. «Перед вами человеческое существо!» — воскликнул ученый чуть ли не с пафосом. Впоследствии я узнал, что пророк, прислушавшись к замечаниям копа, просил его немного оживить изложение и даже записал его на ускоренные ораторские курсы с видеотренингом и участием профессиональных актеров. «Этот контейнер на столе, — продолжал он, — имеет точно такой же химический состав, как взрослый человек весом в 70 килограммов. Как видите, все мы состоим главным образом из воды». Он взял узкий нож и проткнул прозрачный карман. Оттуда вырвалась тонкая струйка. «Естественно, существуют большие различия!» Представление было окончено. К нему понемногу возвращалась серьезность. Карман с водой опадал, становился плоским. «Все эти различия, сколь бы важны они ни были, можно обозначить одним словом — информация. Человеческое существо есть материя, плюс информация. Состав материи известен нам сегодня с точностью до грамма. Речь идет о простых химических элементах, широко распространенных уже в неживой природе. Об информации нам также известно, по крайней мере, главное. Она целиком записана в ДНК, ядерной и митохондриальной. ДНК содержит не только информацию, необходимую для создания целостного организма, для эмбриогенеза, но и ту, что впоследствии управляет функционированием этого организма. Отсюда вопрос. Зачем нам обязательно проходить стадию эмбриогенеза? Почему бы на основании необходимых химических элементов и схемы, которую дает ДНК, не изготовить прямо взрослое человеческое существо? Не подлежит сомнению, что в будущем наши исследования пойдут именно по такому пути. Люди будущего станут рождаться прямо во взрослом 18-летнем теле. Именно эта модель будет воспроизводиться в дальнейшем. Именно в этой идеальной форме они достигнут. Мы с вами достигнем, если мои исследования будут продвигаться так быстро, как я рассчитываю, бессмертия. Клонирование – примитивный метод. Просто калька с естественного способа репродукции. Развитие эмбриона из оплодотворенной яйцеклетки не привносит ничего, кроме вероятности девиаций и ошибок. Как только мы получаем в свое распоряжение план всей конструкции и необходимые материалы, оно превращается в бесполезную стадию. Однако человеческим мозгом я хотел бы привлечь ваше внимание к этому моменту, продолжал он. С мозгом дело обстоит иначе. Конечно, есть определенный, грубый силуэт индивидуальности, ряд базовых элементов, относящихся к наклонностям человека и к его характеру, заложен в его генетическом коде. Но в основе своей человеческая личность, то, что составляет нашу индивидуальность и нашу память, складывается постепенно на протяжении всей жизни посредством активации и химического усиления узлов нейронных сетей и соответствующих нервных окончаний. Одним словом, личная история человека создает саму его личность. После трапезы, такой же скудной, как и накануне, я уселся рядом с пророком в его рейндж-ровер. Мицкевич плюхнулся на переднее сиденье, один из охранников сел за руль. Дорога вгрызалась в скалу, уходила куда-то вдаль за палаточный городок. Нас быстро окутало облако красной пыли. Через четверть часа машина остановилась перед абсолютно белым параллелепипедом, квадратным в сечении, длиной 20 метров и высотой примерно 10. В нем не было ни единого отверстия. Мицкевич достал пульт дистанционного управления. Массивная дверь на невидимых петлях повернулась внутрь, открывая проход. В здании круглый год, днем и ночью поддерживалась постоянная температура и уровень освещения, пояснил он мне. Поднявшись по лестнице, мы оказались на широкой галерее, тянувшейся по периметру холла и на которую выходило множество кабинетов. Металлические стенные шкафы были полны DVD-дисков с тщательно наклеенными этикетками. На нижнем этаже находилась только полусфера с прозрачной пластиковой поверхностью. Ее орошали сотни прозрачных трубок, подсоединенных к полированным стальным контейнерам. Эти трубки содержат химические элементы, необходимые для изготовления живого существа, продолжал Мицкевич. Углерод, водород, кислород, азот и различные микроэлементы. В этом-то прозрачном пузыре, добавил пророк прерывающимся голосом, и родится первый человек, зачатый полностью искусственным образом. Первый настоящий «Нео-человек!» Я внимательно взглянул на обоих. Впервые со времени нашего знакомства пророк был абсолютно серьезен. Казалось, он потрясен и почти напуган открывающейся перед нами перспективой. Со своей стороны Мицкевич выглядел абсолютно уверенным в себе. Ему явно хотелось продолжить объяснение. В этом зале господином был он, и пророку оставалось только умолкнуть. Я вдруг понял, что обустройство лаборатории, видимо, стоило больших, очень больших денег, что, наверное, именно на нее пошла большая часть пожертвований и доходов. В общем, что этот зал и есть смысл существования секты. Словно отвечая на мои мысли, Мицкевич уточнил, что они уже сейчас в состоянии синтезировать всю совокупность сложных протеинов и фосфолипидов, необходимых для функционирования клетки. Что им удалось также воспроизвести всю совокупность органелл, за исключением аппарата Гольджи. Эту проблему он рассчитывал решить в более позднее время. но что у них возникли неожиданные трудности при синтезе плазматической мембраны. Поэтому пока они еще не смогли создать полнофункциональную живую клетку. Я спросил, опережают ли они другие исследовательские группы? Он нахмурился. Я, видимо, не совсем понял. Они не только опережают всех, они единственная в мире группа, работающая над искусственным синтезом, при котором ДНК используется не для развития эмбрионального диска, а только для получения информации, позволяющей управлять функциями уже сформировавшегося организма. И именно это позволяло миновать стадию эмбриогенеза и напрямую изготавливать взрослых индивидов. До тех пор, пока мы остаемся заложниками нормального биологического развития, для создания нового человеческого существа требуется около 18 лет. Когда же удастся воспроизвести всю совокупность процессов, это время, на его взгляд, можно будет сократить до часа и даже менее.